Джон Френч. Все прах. Остается только прах. Прах и пустота. Я не знаю, кто я. Когда-то у меня было имя, но оно исчезло. Я ничто. Я заперт во тьме, без конца вращаясь среди разбитых воспоминаний. Я помню синеву. Синим было небо, исполосованное красным огнем. Я чувствовал дым. На горизонте поднимались пирамиды. Из трещин в их боках вырывалось пламя. Мертвецы устилали землю скользким ковром. Среди трупов стоял воин. Его серые доспехи были расколоты. Рот открыт, будто пасть тяжело дышащего пса. Его зрачки — черные пулевые отверстия в янтарных радужках. В венах стучала кровь, ревом отдаваясь в ушах. Я побежал, поля на ходу, с каждым шагом вдавливая покойников в кровавое болото. Оружие в руках содрогалось в грохочущем ритме. Серый воин взревел и прыгнул мне навстречу. Снаряды попали в землю вокруг него, выбивая алые воронки в мертвой плоти у него под ногами. У воина была секира, ее навершие серп черного железа шириной в грудную клетку, режущая кромка изогнута, словно оскал черепа. Я помню, как она пела в воздухе. Секира вонзилась мне в бок и проникла глубоко. Я помню боль, яркую, будто звезда, холодную, будто лед. Я истекал кровью. Красная жидкость заливала красные доспехи, золото и багрянец, капала на землю. Я поднял глаза, когда воин вырвал секиру назад. С режущей кромки слетели брызги крови. Они заблестели на солнце, алые, на фоне синего неба. Тогда я сразил его. Я стрелял в серого воина до тех пор, пока от него не остались лишь разбитые доспехи и куски мяса. Я убил его прежде, чем смерть успела прийти за мной. Я помню, что в тот момент ощущал злость и радость, хоть и не знаю, почему. Воспоминание меркнет. Я снова один. У меня есть форма. Она напоминает человека, но я пуст. Я только очертания. У меня есть руки, но я не могу ими прикоснуться. У меня нет рта, но я кричал с тех пор, как начал свое падение. Я хочу сделать вдох, но не могу. Я не помню, что значит дышать. Лишь то, что значит тонуть в бездне, бесконечно погружаться, не касаясь дна. Время уходит, я ощущаю, как оно проходит, подобно ветру, погребающему статую под песком. Когда-то у меня было имя. Это просто отголосок, стихающий, но никогда полностью не исчезающий, всегда остающийся на границе слышимости. Когда-то у меня была плоть, но ее больше нет. Гелио Исидор! Голос приходит ко мне из черной ночи. Мне знакомо это имя, но я не помню откуда. Я помню огонь. Он был белым, пронзительно белым, словно ядро солнца. Он взревел с черного неба и изменил меня. Я рухнул на четвереньки. Земля подо мной была присыпана пылью цвета ржавчины, цвета подсохшей крови. Меня наполнила боль, ярче и острее любого ранения. Я ничего не видел. Огонь первым делом отнял мои глаза, а затем и язык, прежде чем я успел закричать. Мышцы под доспехами взбугрились и уперлись в металл. Огонь прожег меня, опаляя кожу. Я почувствовал, как по всему моему телу распахиваются рты, тысячи ртов с зубами-бритвами, бормочущие и молящие, чтобы боль прекратилась. Огонь прошел сквозь мое тело, будто руки сквозь мокрую глину. Я задыхался, будто утопая в песке. Плоть обожгло кислотное касание паники. Я не мог дышать, не мог пошевелиться. Все остановилось. Казалось, по воспоминаниям полоснули бритвой, и глубокая черта отделила меня от всего, что было прежде. Я перестал что-либо чувствовать. Я медленно поднялся, с моих доспехов сыпалась пыль. Я пошел, один медленный шаг за другим. Сумрачная дымка скрывает мир. Рядом со мной движутся другие. Они — неуклюже бредущие тени, похожие на ходячие статуи. Вдалеке я вижу группу фигур. Их очертания обрамляет золотой свет. Они стоят, как будто чего-то ждут. Я иду к ним, к свету. Я не помню своего имени. Воспоминание раскалывается, и я падаю, кружась сквозь пустую тьму. «Гелио Исидор!» — взывает из тьмы призрачный голос. Я замечаю свет. Он далекий, словно луна, видимая из-под волн. Свет становится ярче и ближе. Я поднимаюсь из мрака. Руки, которых я не вижу, вытягивают меня наверх. Я чувствую, как пальцы хватаются за плоть, которой у меня нет. Я пытаюсь остановиться и... не могу. Свет становится ярче и ярче. Это солнце, от которого я не могу отвернуться. «Гелио Исидор!» Снова раздается призрачный голос. Я тону. Я не могу дышать. Я молочу руками. Холодный металл крепко удерживает меня. Я... вихрь праха, дребезжащий внутри стальной кожи. «Гелио Исидор!» — говорит голос, который есть мысль. И я узнаю это имя. «Гелио Исидор!» Это мое имя. Я вижу. Мир стал движением и огнем, и ревом далеких звуков. Я стою на равнине скачущего пламени и тающего снега. Рядом со мной фигура. На ней доспехи синевы пустынного неба. Шлем венчает высокий гребень из ляпис лазури и золота. Вокруг нее развиваются шелковые одеяния. Однако ветра здесь нет. Человек лучится золотым светом, наполняющим мои глаза. Он более реален, нежели все, что я вижу. Это его голос... вырвал меня из дремы. Я знаю, хоть и не понимаю откуда. Он поворачивается и указывает рукой. Я делаю шаг вперед. У меня оружие. Я вижу приближающегося к нам бронированного воина. Его доспехи серые, цвета грозовых туч. Я открываю огонь. Серого воина окутывают клубы синего пламени, и он валится на колени, прежде чем сгореть. Я шагаю вперед, оглядывая мир вокруг себя. Вместе со мной движутся другие фигуры в синих доспехах. Мы идем как одно целое. На меня наступает больше серых воинов. Они высокие, но пригнулись на бегу. Я вижу секиры и мечи, и серую броню, раскрашенную неровными яркими узорами. Я вижу черные зрачки в больших желтых глазах. Войны вопят. Я слышу их. Я понимаю их. Они кричат, требуя отмщения. Удар приходится мне в плечо. В доспехах остается порез. Темная дыра в металле, что открыла черную пустоту внутри. Я ничего не чувствую. Порез сияет. Вокруг него рождаются зеленые личинки света. А затем... он закрывается, будто умолкающий рот. Я поворачиваю голову. Я вижу воина, отводящего меч для еще одного удара. Его лицо обнажено, его борода мокрая и красная от крови. От его виска до щеки бежит рана. Внутри межоткрытых краев я вижу белую кость. Он в шаге от меня. Я знаю, как он подобрался так близко. Я стреляю. Ствол моего оружия опущен, поэтому снаряды отрывают воину ноги в ярких вспышках пламени, которая горит даже после того, как он упал. Его плоть начинает вариться внутри доспехов. Я делаю шаг, переступая через пламя. Я замираю. Во тьме под моей кожей клубятся воспоминания, шелестя, будто песок по бронзе. Я смотрю, как серый воин горит, превращается в пепел, превращается в прах. Я знаю, что это должно что-то значить, но в моей памяти лишь пустота, в которой захлебывается все прочее. Я — очертание, удерживаемое во сне о падении, и этот момент не значит ничего.